Глава 62. Пошатываясь, вождь дошел от медотсека до мостика. Ривер развернула Сиренити так, чтобы лучше видеть огненный шар, пожирающий бдительный и свободный. Когда вождь добрался до кабины, бурлящая огненная масса начала рассеиваться. В вакууме ничто долго не горит, и вскоре от корветов остались только обугленные обломки. Они, вращаясь, разлетелись в сотнях разных направлений. Некоторые из этих фрагментов слились с полем обломков грузового корабля, который продолжал расширяться. Другие унеслись прочь, в вечную тьму. Несколько из них врезались в корпус Сиренити и отскочили, не причинив ему никакого вреда. «Что я пропустил?» — спросил вождь, словно не мог угадать ответ. «Да в общем ничего», — ухмыльнулась Кейли. «Ривер немножко отожгла». «Это корвет Альянса?» «Два». «Джей-джень-ши-гэк-вай». «Ледэ-дзинь-джань! И ты их перехитрила, Ривер! Заставила их врезаться друг в друга!» Вош изумленно покачал головой. «Это было несложно», — ответил Ривер. «Просто кто-то повернул не туда, куда нужно». «И ты знала, что это произойдет?» — спросила Кейли. «Ну, типа, знала-знала?» Ривер пожала плечами. «Я не знала, если ты понимаешь, о чем я». Вош ничего не понимал. Ему было ясно, пока он корчился от боли в медотсеке, произошло много всего. И теперь он знал, что Ривер не просто компетентный пилот, а настоящий профессионал. Но, с другой стороны, разве Ривер Тем не всегда такая? Становилось все более очевидным, что она могла заниматься практически всем, и притом успешно. Мысль о том, что Ривер обладает безграничным числом талантов, восхищала и пугала Воши. «Прямо сейчас мы в безопасности», — сказал Ривер. «Это приятно», — сказал Вош. «Кстати, как у тебя дела, Вош?» — спросила Кейли. «Голова еще болит, но уже не так сильно. Уровень боли снизился от мучительной до чуть менее мучительной». «Готов снова вести корабль?» «Зачем? Куда? Мел подал сигнал?» «Нет, но Ривер говорит, что нам все равно нужно вернуться на Атату. Команда в беде». «Правда?» «Правда», — серьезно ответил Ривер. Вош не стал выяснять, почему Ривер так уверен в этом. Он не посмел. Часть ее способностей были необъяснимыми, если не сказать сверхъестественными. Именно они удивляли и пугали Воша больше всего. «Ну ладно, тогда поехали», — сказал Вош. «Но не знаю, готов ли я вести корабль прямо сейчас. Зрение еще не пришло в норму. Ну, или у каждой из вас есть сестра-близнец, про которую я ничего не знаю». «Так, в кресло пилота ты точно не сядешь», — сказала Кейли. — «Ривер, я все сделаю», — ответил Ривер. — «А я попробую подкрутить коаксиальную муфту так, чтобы она держалась. Если нужно, заклею ее пластырем». Кейли покинула мостик, а Ривер надавила на штурвал, и Сиренити набрал скорость. Вош остался рядом с Ривер. Рассказывая о своем состоянии, он слегка преувеличил. Голова у него, конечно, болела, но в глазах не двоилась. Да, картинка слегка расплывалась, но с управлением он бы справился. Ему было тяжело доверить кому-то управление своим кораблем. О Сиренити он заботился, словно о собственном ребенке. Никто не должен командовать кораблем, кроме него. Но ему хотелось посмотреть, как работает Ривер. Насколько он мог понять, она никогда еще не управляла кораблем. Однако сейчас действовала ловко и уверенно. И, конечно, нельзя было сбрасывать со счетов тот небольшой эпизод, в котором она одолела два корвета. «Я мог бы взять ее под крыло и обучить», — подумал Вош. «Она бы меня подменяла, когда мне понадобится перерыв. Лучше, если за штурвалом будет она, а не автопилот». Ривер Тем. Гениальная ученица. Будущий пилот Сиренити. Удивительная мысль. Страшная мысль.